Инженер Вальтер Кумпф. Организация «Тотто» в войне. Огромный технический прогресс нашего века, большие масштабы операций, равно как и повышенные требования к полевым сооружениям, путям подвоза, мостам, аэродромам и тому подобному, вызвали необходимость наряду с сохранением всех существовавших традиций создавать крупные формирования строительных войск. Поэтому в книге об опыте Второй мировой войны невозможно обойтись без краткого отчета о деятельности организации «Тотто». В последние мирные годы перед Второй мировой войной стало ясно, что для разрешения всех огромных задач, связанных со строительством оборонительных и других сооружений, нужно найти новые технические методы и новые организационные формы. Примером для строительства оборонительных сооружений, а именно линии Зигфрида, 1937 год, явилась постройка имперских автострад. Строительство этой особой сети дорог дальнего сообщения, начатой в 1934 году, поставило перед строителями и их руководством задачу невиданных до сего времени масштабов. Решить эту задачу удалось только благодаря тесному взаимодействию всех строительных организаций, а также в результате более рационального и эффективного использования всех имеющихся сил и средств. Между строительными и поставляющими организациями было установлено тесное деловое сотрудничество и урегулированы вопросы использования специалистов и оборудования. Сосредоточение большого количества рабочей силы на отдельных наиболее важных участках – потребовало проведения особых мероприятий для организованного размещения рабочих неподалеку от места работ. Сверх того, в административном порядке были решены и некоторые вопросы, касающиеся трудового права, как, например, вопрос о заработной плате, о тарифных расценках и прочем. Эти новшества были разработаны и осуществлены под непосредственным руководством генерал-инспектора путей сообщения Германии. Все предпринятые меры настолько себя оправдали, что опыт строительства дорог был использован и при строительстве линии Зигфрида, правда, в несколько измененной и расширенной форме, отвечающей новым условиям. Этой формы придерживались во время проведения оборонительных работ на всем протяжении от голландской до швейцарской границы. По имени вдохновителя и руководителя этих работ вся строительная организация вскоре стала называться организацией «Тотто». Все мероприятия организации «Тотто» проводились на основании подрядов на строительство и поставки, заключаемых между генерал-инспектором и фирмами или корпорациями, причем основой для них служили оправдавшие себя ранее положение и нормы различных инструкций, вроде инструкции о подрядах и другие. Новый вид организации «Тотто» приобрела тогда, когда в начале войны на Западе возникла необходимость использовать ее за пределами Германии для решения вопросов, связанных непосредственно с военными действиями. Из строительных управлений линии Зигфрида были созданы управления фронтового строительства, на которые в первую очередь возлагалась задача восстановления шоссейных и железнодорожных мостов, ремонт полотна шоссейных и железных дорог и тому подобное. При штабе каждой армии было создано главное строительное управление, куда входило определенное количество строительных управлений и строительных отрядов. Строительные отряды формировались строительными фирмами и в большинстве случаев носили их название. Руководили ими сотрудники строительных управлений и фирм. Фронтовые соединения организации «Тотто» были моторизованы и могли следовать непосредственно за продвигающимися вперед войсками. Во время первых работ организации «Тотто» не имела еще специальной формы одежды, а рабочие носили в основном гражданскую одежду, в которой они работали в самой Германии. Разумеется, что в районе боевых действий это оказалось невозможным. Поэтому из запаса бывшей чехословацкой армии рабочим была выдана единая форма оливкового цвета, значительно отличавшаяся от обычной военной формы цвета хаки. В связи с этим возникли новые трудности. В приказе командующего 6-й армии в начале июня 1940 года о новом обмундировании для организации «Тотто» отмечалось, что носящие такую форму немцы, а не солдаты противника, что их нельзя ни обстреливать, ни брать в плен. Этот приказ весьма наглядно иллюстрирует создавшееся положение. Когда же и после приказа недоразумения не прекратились, к этой форме была введена нарукавная повязка со свастикой. Таким образом, мероприятие чисто военно-делового характера привело к тому, что у многих сложилось впечатление, будто бы вся организация ТОТТО является партийной организацией. Сноска. Дело в том, что так называемые партийные фашистские формирования, отряды СА, СС и прочие, имели почти такую же форму одежды, что и организация ТОТТО. Конец сноски. С этого времени ни одно крупное строительное мероприятие на фронте или в тылу было уже немыслимо без организации ТОТТО, и нет такого театра военных действий, где бы не использовались ее отряды. Особым испытанием для организации ТОТТО была война на Востоке. Там, наряду со строительными работами невиданных до того времени масштабов, на нее была возложена и задача доставки из Германии строительных материалов и обеспечения бесперебойного снабжения войск. С течением времени между руководящими инстанциями организации ТОТТО и командованием немецких войск установились весьма тесные отношения. Постепенно на эту организацию были возложены все строительные задачи, имевшие военный характер. Руководители оперативных групп организации, находившихся в распоряжении групп армии, одновременно являлись и строительными уполномоченными, возглавлявшими строительную службу этих групп армии. Им подчинялись и строительные части всех трех видов вооруженных сил. К обширным и многосторонним фронтовым задачам организации ТОТТО во второй фазе войны прибавились еще и задачи в тылу. Ликвидация последствий воздушных налетов противника и строительно-технические мероприятия, связанные с переводом особо важных промышленных предприятий в более надежные помещения. Общее руководство организации ТОТТО находилось в Берлине. В связи с ростом организации и расширением круга ее деятельности она превратилась из существовавшего при управлении генерального инспектора путей сообщения отдела в Министерстве вооружения и военного производства в самостоятельное управление организацией ТОТТО. Организация ТОТТО была совершенно новым органом как для строительной администрации и всего строительного хозяйства, так и для армии. Она не числилась ни в одном мобилизационном плане и не была связана ни с какими традициями. Собственно говоря, она являлась большей импровизацией, чем организацией. Прежде всего, она не была ведомством в обычном понимании этого слова, хотя с течением времени ей представили некоторое подобие административной головы. Она представляла собой лишь некую форму сотрудничества хозяйственников и строителей с целью более рационального выполнения крупнейших строительных задач и полного учета военных нужд. Именно в объединении хозяйства и администрации и заключалась сила этой организации. Всюду, где удавалось выявить хоть какие-либо экономические возможности для строительства, и эта организация выполняла свои задачи настолько правильно и точно, как этого не сделали бы никакие другие строительные войска. В рамках данной статьи невозможно дать подробное описание всех мероприятий и работ, проведенных организацией ТОТТО за время войны. Однако следует все же указать на отдельные, наиболее крупные и трудоемкие работы. К первым крупным укреплениям, построенным за пределами Германии, надо отнести огневые позиции для корабельных и железнодорожных орудий на французском побережье Ла-Манша, из которых впоследствии возник Атлантический вал с его многочисленными специальными сооружениями. Строительство крупных баз подводных лодок на побережье Атлантического океана выдвинуло такие проблемы, которые потребовали совершенно новых методов изготовления железобетонных и стальных конструкций. Действия войск и снабжения в горных условиях на Балканах и в Норвегии поставили организацию ТОТТО перед таким объемом строительных работ, который в нормальных условиях в самой Германии потребовало бы для своего завершения не одно десятилетие. При этом надо учесть, что особые климатические условия северных областей Норвегии и Финляндии в значительной степени затрудняли планирование и проведение строительных работ. Совершенно новые проблемы, естественно, возникли и в широких просторах недостаточно обжитых по западным понятиям восточных районов. Усиление проезжей части тысяч километров грунтовых и проселочных дорог и превращение их в мощные автогрузовые дороги с современным тяжелым каменным или асфальтовым покрытием. На северном и центральном участках фронта, где из-за отсутствия твердого грунта нельзя было строить автогрузовые дороги, Приходилось сооружать бревенчатые гати и щитовые дороги, используя на это миллионы стволов деревьев. Было построено большое количество мостов, причем многие из них имели такие огромные пролеты, какие до сих пор вообще не встречались в подобных деревянных конструкциях. А восстановление разрушенной Днепровской плотины в Запорожье следует рассматривать вообще как особое достижение, равноценное самым сложным инженерным сооружениям Запада. Для того, чтобы расширить сеть русских железных дорог, не обеспечивавших регулярное снабжение немецких войск, необходимо было не только пересечь их с широкой колеи на нормальную, европейскую, но и построить новые магистральные и полевые железные дороги. Разрушенные в результате военных действий заводы тяжелой промышленности на Днепре и в Донбассе были полностью восстановлены и пущены в эксплуатацию. Чтобы более или менее правильно оценить проблемы, стоявшие перед строителями, членами организации ТОТТО, нужно вспомнить о тех, несомненно, колоссальных трудностях, которые обременяли нас именно на восточном и юго-восточном участках фронта. Это были, прежде всего, ненормальные, по нашим понятиям, климатические условия. Это были трудности, связанные с доставкой материалов, машин и оборудования с баз, расположенных в Германии и отдаленных иногда на несколько тысяч километров по ненадежным и часто выходившим из строя путям подвоза. Это были трудности, вызванные необходимостью, не прибегая ни к чьей помощи, собственными силами защищать от партизанских налетов все строительные участки, места расквартирования рабочих, транспорт и склады материалов и оборудования. В котлах под Сталинградом, Холмом, Демянском и Никополем рядовой состав организации ТОТТО выполнял свой долг точно так же, как выполняли его солдаты всех прочих боевых частей. Разумеется, большая доля импровизации и отсутствие всяких традиций, наблюдавшиеся в организации ТОТТО, вызывали и некоторую неурядицу в ее работе. Наиболее неприятно было отсутствие свободного предпринимательского сотрудничества с руководящим аппаратом вооруженных сил, работавшим в соответствии со строгими правилами и канонами. Для безупречной деятельности такой большой специальной организации совершенно необходимым было единое руководство, осуществляемое одной инстанцией, скажем, управлением организации ТОТТО Министерства вооружений. Это было необходимо хотя бы из соображения рационального распределения сил и средств и удовлетворения огромных потребностей всех строительных отрядов в автомашинах, оборудовании, инструментах и строительных материалах. Отдавая свое приказание о целях, месте и сроках окончания строительных работ, войсковой начальник уже больше ни о чем не заботился, предоставляя организации ТОТТО право найти лучшее решение и осуществить его, исходя из наличия имеющихся в ее распоряжении сил и средств. Как и всюду, успех или неуспех совместной работы строителей и военных зависел в организации ТОТТО лично от ответственного лица и исполнителя. Однако, чтобы быть справедливым, нужно сказать, что совместные усилия администрации, хозяйственников и армейских командиров, основанные на высокой степени сознательности всех участвующих в строительстве в условиях того времени, полностью себя оправдали.